781. Матерь Агни-йоги. Каждую мысль и чувство, направленные ко мне, яро ощущаю. Молниеносно они достигают меня. О мертвых или хорошо, или ничего. И когда хорошо мыслится и говорится, чуем мы ушедшие постную волну. Недаром до ныне живет древняя латинская пословица. Чуем и отвечаем по сознанию. Не всегда доходит наша волна до мозга земного, но до сердца всегда. Отсюда простота и возможность общения и доступность его для верящих и знающих. Провод любви, преданности и верности самый надежный. Действует безотказно. Более надежен, чем земной телефон, который может испортиться. Правда, гнилая любовь и половинчатая преданность отзвука не приносит, ибо действен лишь полнозвучно чувство. Мы с вами, когда сердце ваше с нами огненно хочет побыть, шлю радость возможностям духа и в духе любовь. Она невесома и незрима, она тоже от духа, потому и не умирает, но живет, соединяя далекие сердца, сын мой любимый.